Глава 3. Ив Боуэн, парламентский заместитель министра внутренних дел и член парламента от Мэрилбоуна с 6-летним стажем, жила в Девоншир-Плейс-Мьюз, лондонском переулке, где вдоль булыжной мостовой стояли некогда конюшни и гаражи, теперь перестроенные в жилые дома. Ее дом располагался в северо-восточной части квартала. Это было внушительное трехэтажное строение из красного кирпича с фасадом двойной ширины, белыми деревянными переплетами и крышей из сланцевых плиток. С террасы под крышей свешивались гирлянды плюща. До того, как въехать из Челси, Сент-Джеймс переговорил с госпожой младшим министром. Сначала позвонил ей Лаксфорд, но он только сказал: «Ивелин, я тут кое-кого нашел. Тебе нужно с ним поговорить». И, не ожидая ее ответа, передал трубку Сент-Джеймсу. Состоявшийся между ними разговор был краток. Он заедет, чтобы поговорить с ней немедленно. С ним будет его коллега. Не хочет ли младший министр сообщить ему что-либо до их приезда? Вместо ответа она резко спросила: «Как вы познакомились с Лаксфордом?» «Через моего брата». «Кто он?» «Бизнесмен. Приехал сюда на конференцию из Саутгемптона». «У него могут быть свои корыстные цели?» «По отношению к правительству? Министерству внутренних дел?» «Сомневаюсь». «Хорошо». Она четко продиктовала свой адрес и закончила тоном заговорщика: «Не подпускайте к этому Лаксфорда. Если, когда вы подъедете, окажется, что за домом следят, проезжайте мимо, встретимся позже. Вам все ясно?» Все было ясно. Добросовестно выждав четверть часа после отъезда Денниса Лаксфорда, Сент-Джеймс и Хелен Клайд отправились в Мэрилбоун. Было 11 с минутами, когда они свернули с главной улицы в квартале Девоншир-Плейс-Мьюз, и только проехав его весь от начала до конца, проверяя, не слоняется ли кто-нибудь поблизости от дома Сент-Джеймс, затормозил свой старенький AMG перед домом Ив Боуэн. Над входной дверью горел свет. Изнутри другой светильник бросал неровные полоски света на выходившие на улицу затернутые окна первого этажа. Как только они позвонили в дверь, немедленно послышались быстрые шаги по мраморному или кафельному полу прихожей. Хорошо смазанный язычок замка отодвинулся, дверь распахнулась. «Мистер Сент-Джеймс?» — спросила Ив. Она отступила в тень, как только лучи света упали на нее, и сразу же после того, как Сент-Джеймс и Хелен вошли в дом, захлопнула дверь и заперла ее на замок, сказав: «Сюда, пожалуйста». Она повела их направо через прихожую с коричневым кафельным полом в гостиную, где на журнальном столике рядом с креслом стоял открытый портфель, из которого вывалились картонные папки, страницы машинописного текста, вырезки из газет, записки о телефонных сообщениях, какие-то документы, брошюры. Ив Боуэн рывком закрыл портфель, не утруждая себя запихиванием внутрь вывалившегося наружу содержимого. Она взяла толстый зеленый бокал с белым вином, осушила его и налила себе еще из бутылки, стоявшей в ведерке на полу. «Интересно было бы узнать, сколько он платит вам за этот фарс?» — спросила она. Сент-Джеймс растерялся. «Простите?» За всем этим, конечно, стоит Лаксфорд. Но по выражению вашего лица я вижу, что он еще не поставил вас об этом в известность. Очень умно с его стороны. Она села туда же, где, по-видимому, сидела перед их приходом, и указала им на диван и кресло, имевшие вид сшитых вместе огромных янтарно-желтых подушек. Поставив стакан на колени, она обеими руками старалась удержать его на элегантной узкой юбке своего черного в тонкую полоску костюма. Глядя на это, Сент-Джеймс вспомнил недавно прочитанное интервью с младшим министром, вскоре после того, как с подачи правительства она заняла свою теперешнюю должность заместителя министра внутренних дел. Никто не скажет, что она пытается привлечь к себе внимание на манер своих коллег женского пола по палате общин, — заверяла она. Она не видит необходимости выряжаться в ярко-красное в надежде выделиться таким образом среди мужчин. Она может этого добиться с помощью своего интеллекта. Деннис Лаксфорд — это человек без совести, — отрывисто проговорила она. Ее слова были пропитаны враждебностью, тон ледяной. Он — дирижер этого оркестра. Нет, конечно же, не непосредственно. Пожалуй, воровать десятилетних детей прямо с улицы — это, возможно, слишком даже для него, готового опуститься до любой подлости. Однако вам не следует заблуждаться. Он держит вас за дурака и пытается тоже сделать со мной. Но я этого не допущу. Почему вы считаете, что он в этом замешан? Сент-Джеймс сел на диван, оказавшийся на удивление удобным, несмотря на свою бесформенность, и устроил поудобнее свою больную ногу. Хелен осталась стоять там, где была, у камина, рядом с коллекцией, выставленных в нише призов и наград. Отсюда ей было удобнее наблюдать за миссис Боуэн так, чтобы это не слишком бросалось в глаза. «Потому что только двое на целом свете знают, кто отец моей дочери. Один из них — я, второй — Деннис Лаксфорд. А сама ваша дочь, она знает?» «Конечно же нет. Ни в коем случае. Я не допускаю мысли, что она могла сама как-то узнать. Может быть, ваши родители, родственники?» «Нет, мистер Сент-Джеймс, никто, кроме Денниса и меня». Она сделала небольшой глоток из бокала. «Это же цель его газетенки — свалить правительство. В данный момент обстоятельства сложились как нельзя лучше, чтобы сокрушить консервативную партию раз и навсегда. Можете мне поверить, у него именно такие намерения». «Я не прослеживаю логики». «Все выстраивается весьма складно, разве нет? Исчезновение моей дочери, записка мнимого похитителя в его руках, требования огласки в этой записке. И все это следует буквально по пятам за фортелями Синклера Ларсни с несовершеннолетним мальчишкой в Пэддингтоне. Мистер Лаксфорд не похож на человека, затеявшего похищение ребенка ради выгоды бульварных газет, — заметил Сент-Джеймс. «Не для бульварных газет вообще, во множественном числе, — парировала она, — а для одной единственной, совершенно определенной газетенки. Он вряд ли допустит, чтобы конкуренты увели у него из-под носа его лучшую историю». «Но, по-моему, он беспокоился о соблюдении тайны не меньше, чем вы». Вы что, занимаетесь изучением человеческого поведения, мистер Сент-Джеймс? Кроме всех прочих ваших достоинств. Полагаю, это вполне разумно — оценивать людей, обращающихся ко мне за помощью, прежде чем давать им свое согласие. Какая дальновидность! Когда у нас больше будет времени, я, может быть, спрошу вас, какую оценку вы даете мне? Она поставила стакан с вином рядом со своим портфелем. Затем сняла круглые очки в черепаховой оправе и потерла стекла о подлокотник кресла, как бы для того, чтобы отполировать их, одновременно изучая Сент-Джеймса. Черепаховая оправа была примерно того же цвета, что и ее прямые, стриженные под пажи волосы. И когда она вновь одела очки, они коснулись ее челки, настолько длинной, что она закрывала ее брови. Разрешите задать вам один вопрос. Вам не кажется странным тот факт, что мистер Лакфорд получил эту записку о похищении по почте? — спросила она. — Безусловно, — сказал Сент-Джеймс. — На письме стоит вчерашний штемпель. Отправили его, возможно, днем раньше. В то время, когда моя дочь находилась дома в целости и сохранности. Таким образом, анализируя это обстоятельство, мы должны согласиться, что, отправляя письмо, похититель был совершенно уверен в успехе задуманного. «Или, — продолжил Сент-Джеймс, — мы имеем дело с похитителем, которому в случае неудачи с похищением, неважно, получено письмо или нет. Это возможно в том случае, если похититель и получатель письма — одно и то же лицо. Или если похититель был нанят получателем. Значит, вы понимаете. Я тоже обратил внимание на штемпель, миссис Боуэн. И у меня нет привычки всему верить на слово. Я готов согласиться, что Деннис Лакфорд может быть каким-то образом к этому причастен. Но я имею же те же основания подозревать в этом и вас. Ее губы искривила мгновенная усмешка. Она резко кивнула. — Ну, хорошо, хорошо, — проговорила она. — Вы не такой уж безропотный прислужник Лаксфорда, как он предполагает. Я думаю, вы подойдете. Она встала с кресла и подошла к трапециевидной бронзовой скульптуре, стоявшей на подставке в простенке между окнами. Наклонив скульптуру и вынув из-под нее конверт, она передала его Сент-Джеймсу, после чего вернулась в свое кресло. Его доставили сегодня в течение дня, возможно, между часом и тремя. Моя экономка миссис Мэгвайр, она взяла выходной на один день, обнаружила его, когда вернулась после своего еженедельного визита к букмекеру. Она положила его вместе с остальной почтой. Можете посмотреть, на нем значится мое имя. И забыла о нем, пока я не позвонил ей в 7 вечера и не спросила о Шарлотте уже после того, как мне позвонил Деннис. Сент-Джеймс осмотрел конверт, переданный ему Ив Боуэн. Это был обычный белый дешевый конверт, какой можно купить где угодно. От магазина «Бутс» до ближайшего газетного киоска. Натянув на руки резиновые перчатки, он вытряхнул из конверта его содержимое, развернул единственный находившийся там листок бумаги и положил его в пластиковую обложку, захваченную из дома. Сняв перчатки, он прочитал короткую записку. Ив Боуэн, если хочешь узнать, что случилось с Лотти, позвони ее отцу. Лотти, — заметил Сент-Джеймс. Так она себя называет. А как называет ее Лаксфорд? Вопрос не поколебал уверенности Ив Боуэн в причастности к делу Лаксфорда. «Разузнать имя не так уж трудно, мистер Сент-Джеймс», — ответила она. «Совершенно очевидно, что кто-то это сделал. Или знал о нем и раньше». Сент-Джеймс передал письмо Хелен. Она молча прочла его, потом сказала: «Вы говорите, миссис Боуэн, что позвонили миссис Мэгвайер сегодня в 7 вечера. То есть прошло уже несколько часов после исчезновения вашей дочери. Миссис Мэгвайер этого не заметила?» «Заметила. Но не известила вас?» Госпожа младший министр ответила не сразу. Сев поудобнее в кресле, она сделала глубокий вдох, что можно было бы принять и за вздох. «За прошлый год, с тех пор, как я начала работать в Министерстве внутренних дел, было несколько случаев, когда Шарлотта проявляла непослушание. И миссис Мэгвайер знает, что она сама должна разбираться с выходками Шарлотты, не беспокоя меня на работе. Она полагала, что и это одна из проделок Шарлотты. Почему? Потому что по средам после школы у нее урок музыки, и нельзя сказать, что Шарлотта его очень любит. Она нехотя плетется туда каждую неделю и обычно накануне грозит, что или сама бросится в канализационный люк, или же отправит туда свою флейту. Поэтому, когда сегодня она не вернулась сразу же после своего урока, миссис Мэгвайер решила, что Шарлотта опять принялась за свои фокусы. Было уже около 6, когда она начала обзванивать одноклассниц Шарлотты, подозревая, что вместо своего урока музыки она пошла к кому-нибудь из них. «Значит, она ходит на урок музыки одна?» — уточнила Хелен. За этими словами Хелен, госпожа-член парламента, сразу же угадала еще не высказанный, но неизбежный второй вопрос. «Неужели 10-летняя девочка бегает одна без присмотра по улицам Лондона?» «Дети в наше время ходят группами, так что Шарлотта вряд ли могла оказаться одна. А когда это все же бывает, миссис Мэгвайер старается сопровождать ее». «Старается» — это слово не ускользнуло от внимания Хелен. «Шарлотте, знаете ли, не очень нравится, когда ее ведет на буксире толстая ирландка в вытянутых рейтузах и побитой молью вязаной кофте. И вообще, что мы здесь обсуждаем? Мои методы воспитания или как нам найти ребенка?» Сент-Джеймс скорее почувствовал, чем увидел реакцию Хелен на эти слова. Казалось, даже воздух сгустился от смеси раздражение одной из женщин и недоверие к ней другой. Ни одно из этих чувств, однако, не приблизит их к решению проблемы. Сент-Джеймс решил направить разговор в другое русло. Но и узнав, что Шарлотта не пошла ни к одной из своих подруг, миссис Мэгвайер все же не позвонила вам. После одного случая, произошедшего в прошлом месяце, мне пришлось особо подчеркнуть, что она ответственна за мою дочь. Что за случай? Обычное проявление тупого упрямства. Госпожа, член парламента, опять сделала глоток вина. Шарлотта спряталась в школьной котельной. Она учится в школе святой Бернадетты на Бленфорд-стрит, потому что не хотела идти на прием к психотерапевту. Она каждую неделю ходит к нему на прием и отлично знает, что должна это делать, но примерно раз в месяц ей приходит в голову воспротивиться. Так случилось и на этот раз. Когда Шарлотта в нужное время не появилась дома, чтобы затем в сопровождении экономки отправиться к психотерапевту, миссис Мэгвер в панике позвонила мне. Я должна была уехать с работы, чтобы ее разыскивать. После этого случая мне пришлось поговорить с миссис Мэгвер и уточнить, каковы ее обязанности по отношению к моей дочери, а также на какое время суток эти ее обязанности распространяются. Такой подход госпожи младшего министра к воспитанию детей поставил Хелен в тупик. Казалось, она готова задать собеседнице еще несколько вопросов. Сент-Джеймс поспешил опередить ее. Не стоило ставить младшего министра в положение обороняющейся страны, по крайней мере, пока. «Где именно проходят ее уроки музыки?» — спросил он. Она ответила, что это недалеко от начальной школы святой Бернадетты, в квартале под названием Кросс-Кис-Клоуз, в нескольких минутах ходьбы от Мерилбоун-Хай-стрит. Шарлотта ходила туда пешком каждую среду, сразу же после уроков. Ее учителя музыки зовут Дэмьен Чемберс. «Сегодня ваша дочь была на уроке музыки?» «Да, она была там». Начав в 6 часов поиски Шарлотты, миссис Мэгвер прежде всего позвонила мистеру Чемберсу. По его словам, девочка была на уроке и ушла в обычное время. «Нам надо будет поговорить с ним», — заметил Сент-Джеймс. «Возможно, он поинтересуется, почему мы его расспрашиваем. Надеюсь, вы учитываете такую возможность и ее последствия». Ив Боуэн, по всей вероятности, уже смирилась с тем, что даже частное расследование исчезновения ее дочери не может проводиться без опроса тех, кто видел ее последними. И эти люди, несомненно, заинтересуются, почему человек с больной ногой и его компаньонка так суетятся, отслеживая каждый шаг ребенка. С этим ничего не поделаешь. Любопытство тех, кого будут спрашивать, может привести к тому, что они выскажут интригующие предположения какой-нибудь бульварной газетки.